Вот и все, Хаген. Очная ставка заняла меньше 10 минут. Репортеры и фотокорреспонденты ждали в коридоре. Когда Хеллигена вывели, наконец, из палаты, я спросил у вашей жены, можно ли их впустить, пояснив, что неразумно восстанавливать против себя прессу. Она ответила, если доктор не возражает, пусть войдут. Врач впустил только фотографов, и то на несколько минут, а репортерам запретил входить в палату и задавать вопросы. Как видите, она держалась молодцом. Признаюсь, уходя, я не удержался и пожал ей руку. Стив молча смотрел в пространство. Не знаю, придется ли ей лично предстать перед присяжными, когда дело поступит в суд. Во всяком случае, произойдет это не раньше, чем через несколько недель. В деле много эпизодов, причем довольно сложных. К тому времени ваша жена уже поправится. Не исключено, однако, что суд удовольствуется письменными показаниями под присягой. Лейтенант казался все более смущенным. Он по-прежнему наблюдал за собеседником, но перестал его понимать, словно поведение Стива было для него непостижимым. «Вы все еще хотите видеть его?» «Да». «Сейчас?» «Как можно скорее». Мари вышел. Стив встал и подошел к окну, собираясь с мыслями. Он слышал стук дверей, шаги нескольких человек взад и вперед по коридору. Через довольно долгий промежуток времени первым вернулся лейтенант и, не прикрыв за собой дверь, сел за стол. Вторым вошел Сид Хеллиген в наручниках, за ним следовали инспектора ФБР. Все, кроме лейтенанта, стояли. Кто-то закрыл дверь. Стив все еще смотрел в окно. Голова его была опущена, кулаки сжаты, лицо бескровно. Руки свисали вдоль туловища, на лбу и над верхней губой блестели капли пота. Наконец он закрыл глаза, напрягся, словно собирая всю свою энергию, медленно повернулся и оказался лицом к лицу с Хеллигеном. Лейтенант, наблюдавший за обоими, увидел, как постепенно усмешка сползла с лица арестованного. На секунду Мари испугался, что ему придется вмешаться, и даже привстал с кресла. Стив, глаза которого, казались, не могли оторваться от глаз оскорбителя жены, весь подобрался, тело его как бы налилось свинцом, челюсти резко обрисовались. Правый кулак приподнялся, и Хеллиген, понимая, что за этим может последовать, поднес стянутые наручники кистями к лицу и бросил испуганный взгляд на детективов, словно призывая их на помощь. Оба не произнесли ни слова. Не слышалось ни малейшего шороха. Вдруг Стив расслабился, тело его обмякло, плечи опустились, лицо дрогнуло. «Простите», — пробормотал он. Окружающие так и не поняли, извиняется он за удар, который так и не нанес, или за что-нибудь другое. Теперь Стив мог смотреть на Хеллигена с тем выражением, которое уже было на его лице, когда с ним разговаривал лейтенант, и которое стало характерным для него со вчерашнего вечера. Он смотрел на Хеллигена долго, словно принуждая себя, потому что считал это необходимым перед тем, как начать новую жизнь. Никто и не подозревал, что, подняв кулак, он собирался ударить не преступника, а как бы самого себя. В глазах арестанта он прочел нечто из своего собственного прошлого, которому бросал вызов. Он увидел конец пути и мог теперь смотреть по сторонам, вернуться к повседневной жизни. Он обвел присутствующих взглядом и с удивлением заметил, как они взволнованы, произнес обычным тоном. «Кончено». Потом добавил: «Благодарю, лейтенант». Если у них есть к нему вопросы, он готов ответить. Теперь все это не важно. Нэнси тоже держалась молодцом.